Глава вторая. Сеня Юрк. Она открыла глаза, медленно обвела взглядом коленопреклоненных воинов дружины, явились такие без спроса. Впрочем, теперь все равно. Подошел к концу славный поход, и последняя запретная звезда костлявого кентавра оказалась для них счастливой. Тарита Крэг согласился остаться на четвертой планете, и седые крылья унесли его в беспредельность красноватых сухих равнин. Сыновний долг был исполнен. Джаспер ждал. Надо было возвращаться. Она перебрала все возможные причины, которые позволили бы ей задержаться вдали от родины, и не нашла ни одной убедительной. С каждой планеты она брала малую дань, что-нибудь на память, и даже с последней, проклятой кем-то звезды, ее корабль унес немало, немного пару страшных звездных волков, о которых умалчивали даже легенды. Они совершили последний перелет назад к зеленому Джасперу, и теперь их маг медленно плыл возле родной планеты, готовый опуститься на серые, иссеченные временем плиты звездной пристани. Она позволила своей дружине, а на самом деле, конечно, себе и только себе, последнюю задержку, якобы для того, чтобы привести себя в надлежащий вид перед возвращением под отчий кров. Она хотела отпустить их, так и не раскрыв тайны, но в горестных мыслях забылась и задремала, чтобы проснуться, почувствовав прикосновение любимых рук. Если бы не крик ее Крэга, никто из дружинников не посмел бы ворваться в ее покои и увидеть то, что она хотела сохранить в тайне. Но не получилось, и она одна в этом виновата. Не женское это дело водить дружину в поход, потому что хватает сил и на тяготы, и на подвиги, и даже на постоянный, пусть священный, но все-таки обман. Но вот устоять, когда вдруг забрежет перед тобой иллюзорное, как будто навсегда потерянное счастье, это не по женским силам. Одним из тех жестов, которым никто и никогда не смел перечить, она отвела поддерживающие ее руки и медленно запахнулась в бархатный плащ, служивший ей одеялом. Поднялась во весь рост. 9 пар глаз смотрели на нее снизу, как на воплощение всех древних богов вместе взятых. «Наш совместный путь закончен», — проговорила она своим обычным полнозвучным голосом. «Под нами, Джаспер, сейчас мы спустимся, и вы покинете корабль, бывший вашим домом. Все это время вы с честью несли имя дружины Асмура, и я ничем не могу отблагодарить вас за это. Единственное, что я смогу сделать для вас, это ответить, если вы спросите. Спрашивайте». С минуты стояла напряженная тишина, каждый хотел спросить, и никто не решался. Наконец поднялся с колен Скюз, лучший стрелок дружины. «Ответь нам, принцесса Сения!» «Я больше не принцесса», — прервала его Мона Сения. «Я стала женой Эрла Асмура и порвала родство с королевским домом Джаспера». «Ответь нам, принцесса!» — почтительно повторил Скюз, несравненный стрелок. «Где Эрл Асмур, наш предводитель?» «В земле Серги Кентавра, первой планеты, на которую вы опустились», — ответила Мона Сения недрогнувшим голосом. «Рана, нанесенная ему стрелой Кентавра, была смертельна, и я приняла его последний вздох». «Принцессы дома Джаспера не оплакивают своих мужей при посторонних, и на прекрасном смуглом лице не дрогнула ни единая черта». «Разреши спросить тебя, принцесса Сения», — выступил Дус, хозяин фиолетового Крэга. «Где в таком случае Крэг твоего супруга?» «В огненной долине седла Кентавра», — отвечала она. «Тарита Крэг отказался от этой планеты ради него, и он покинул наш корабль незаметно. Или нет?» Смутное туманное облачко, уносящееся в огненную долину. «Да, кое-кто припомнил его. Но теперь это не имело уже никакого значения». «Благородная принцесса», — спросил Эрм, старший из дружинников, — «это твой супруг передал тебе право командовать нами от своего имени?» «Нет», — сказала она, хотя никто и никогда не смог бы уже подтвердить или опровергнуть правдивость ее слов. Я сделала это по своей воле. Когда я появилась на вашем корабле, мой супруг, его уже не было в живых. Тогда зачем ты это сделала, принцесса Сенья? А вот на это я тебе не отвечу, Ромиорк из рода Оргов. Наступила зловещая тишина, прерываемая только могучим дыханием крылатого коня. Она стояла перед ними, принцесса, несмотря ни на что. Ее воля была выше всех законов и обычаев. И даже звездные волки, эти омерзительные чудовища, от которых они все невольно отводили глаза, чтобы не встретиться с ними взглядом, послушно стояли у нее за спиной с оружием в цепких лапах. Один держал клинок Гарля, а другой — шпагу самой принцессы. Видно, и на то была воля судьбы. И вдруг простодушный Пы, от которого никогда нельзя было ожидать дельного слова, осмелился заговорить о том, что мучило сейчас каждого из девятерых с обожанием глядевших на прекрасную принцессу. «Так, ежели позволено будет спросить тебя, милостивая принцесса, потому как твой высокий супруг, да будет счастлив и покоен его крэк в долине огненной, заключил с тобою брак с завещанием, так теперь, значит...» Он не смел произнести своего дерзкого вопроса, но все невольно подались вперед, как никогда пристально и, наверное, неучтиво, впивая взглядами в лицо Мон и Сенья, потому что кому-то ведь завещал могучий Эрл эту прекраснейшую из женщин Джаспера, и у каждого теплилась надежда, что предводитель звездного отряда в первую очередь должен был подумать о своих товарищах. Мона Сенья подняла руку, останавливая речь смущенного юноши, которая с каждым словом становилась все бессвязнее. Странная улыбка скользнула по ее губам. Дьявольская гордость, надменное сознание безграничной власти над этими людьми и упоение собственным смирением. Чего только не было в этой улыбке. «Тебе я отвечу, доблестный Пы, мощь и сила дружины Асмура», — медленно проговорила принцесса. «По завещанию могучего Эрла, вашего предводителя и моего первого супруга, моим мужем стал тот, кто первым коснулся губами моего лба. Я не знаю его имени, но вот он, перед вами». Она обернулась и величественным жестом опустила прекрасную руку на волосатое плечо чудовища, державшего ее шпагу. И как невелико было оцепенение ужаса, охватившего всех джаспериан при этом сообщении, в следующий миг 8 шпаг разом взвелись в воздух, чтобы освободить свою повелительницу, и только безоружный Гарель, по-прежнему сидевший на полу, закрыл лицо руками, чтобы никто не видел невольных его слез отчаяния, брызнувших из его глаз.